Однако в 1842 году Долгорукий публикует в Париже заметки о главных фамилиях России, где придает гласности многое из событий, скрывавших с правительством. Существование земских соборов, хартия, подписанная Михаилом Романовым в 1613 году, убийство Петра III и Павла I, восстание декабристов. По возвращении в Россию Петр Владимирович был арестован и сослан в Вятку. Там князь работал над четырехтомной российской родословной книгой, упрочившей за ним звание крупного специалиста по генеалогии. Эта работа открыла перед ним двери частных архивов знатнейших дворянских фамилий, однако непредсказуемый Долгорукий вновь удивил Россию и эмигрировал в Западную Европу. Здесь он публикует знаменитую «Правду» о России и начинает издание газеты «Будущность». В 1860-х годах имя Долгорукого страшило властью больше, чем деятельность Герцена. Дело, видимо, в том, что стрельба колокола по общественным мишеням казалась Зимнему дворцу менее опасной, нежели выпады князя против виднейших фамилий империи. Долгорукий умер во Франции, а его огромный архив сумел купить и вывести в Россию агент третьего отделения Карл Роман. Благодаря разысканиям историков, значительная часть архива не обнаружена, но очень многое пока не найдено. Другой брат Александра II, великий князь Михаил Николаевич, по своим способностям находился, как говорили знающие люди, на полдороге между Константином и Николаем. Он был чрезвычайно высокомерен и горд, что делало его непопулярным и среди высшей бюрократии, и в обществе. К преобразованиям старшего брата Михаил Николаевич относился подчеркнуто негативно, поскольку не переносил ни либеральных, ни тем более радикально-демократических идей и начинаний. Сестры же Александра II, как и положено великим княжнам, были достаточно рано выданы замуж, и их пути со старшим братом разошлись. Да и в детстве, как вспоминала Ольга Николаевна, им постоянно напоминали, что Александр — это особая статья, его ждет престол, а потому относиться к нему необходимо то ли с почтением, то ли просто не докучать ему своими детскими глупостями. Нельзя, наверное, безапелляционно утверждать, что в отцовской семье Александр Николаевич был постоянно одинок и несчастен. Он очень любил мать и сестер и с удовольствием проводил с ними свободные часы. Однако вряд ли приходится спорить с тем, что особое положение наследника престола, заметная разница в возрасте, а иногда и в уровне образования, сказывались в его отношениях с родными. Может, он и не был одинок, но постоянно ощущал холодок одиночества и избранности. Может, он и не был отчаянно несчастлив, но крайне редко чувствовал себя счастливым. Так неужели великому князю Александру Николаевичу, а позднее императору Александру II, ни разу не довелось испытать теплоту истинной любви? Ощущение человеческой заботы о себе, не затуманенного государственными соображениями? Ведь у него со временем выстроилась собственная семья, жена, сыновья, дочери. Впрочем, это слишком важная и деликатная тема, настоятельно требующая отдельного и серьезного разговора, к которому мы, не откладывая дело в долгий ящик, и перейдем. От первой до последней любви Александра II. Повышенная чувственность, необходимость ощущения постоянной влюбленности были, видимо, одной из отличительных черт психологического облика всех Романовых. В качестве иллюстрации этого утверждения можно было бы сослаться на многочисленные любовные истории Петра Великого, Елизаветы Петровны, Екатерины II, Павла I, Александра I, Николая I. Однако, думается, у читателя эти сюжеты, благодаря заботам литераторов и вообще людей, пишущих об истории, последние годы и так, что называется, на слуху. Поэтому подобные отсылки в нашем разговоре кажутся совершенно излишними. В то же время сказать несколько слов по этому поводу, безусловно, придется, хотя бы для разгона, то есть для того, чтобы начать разговор о личной жизни нашего героя с некой предыстории, а не брать быка за рога, ведь речь пойдет об очень тонкой материи. Вспоминая о любовницах и любовниках тех Романовых, которым довелось зайти на престол, менее всего хочется размышлять о том, к чему приводит вседозволенность и, принимая вид сурового моралиста, грозить в прошлое пальцем. Конечно, без изрядной доли распущенности, без человеческой слабости здесь не обошлось, но вообще-то проблема видится гораздо серьезнее, чем обычно представляют ее ревнители нравственности или любители клубнички. Не были ли любовные истории Романовых в 18-19 столетиях поиском выхода из монашеского одиночества, попытками прорыва к искренней, простой человеческой любви? Ведь бегство в женщин, в частную жизнь, даже в скандалы — это и есть бегство от трона, от официального «надо» или «нельзя», это бунт, протест против навязанных родителями и государственными соображениями семейных союзов, каждый из которых представляется даже не лотереей, это характерно для любой семейной пары, а русской рулеткой. Правда, убегая на поиски обычной земной любви, властители, не подозревая об этом, из одиночества монаршего попадали в одиночество человеческое. Свободная смена любовников и любовниц — не то средство, которое делает людей счастливыми, прочно и надолго. Возвращаясь к нашей теме, отметим, что различия в проявлении чувственности у Романовых были достаточно существенны, и индивидуальность каждого из них окрашивала влюбленности государей в особые краски, требовала различных нюансов в отношениях с женщинами. Кроме того, времена менялись, а вместе с ними менялись и отношения между полами, хотя перемены здесь были менее разительны, чем в экономике, общественной жизни или художественной культуре. Если вспомнить самодержцев, правивших в первой половине XIX века, то можно заметить, что Александр I предпочитал вызывать восхищение окружающих дам. Ему нравилось их, как говорили любители смеси французского с нижегородским, шармировать, и он не слишком упорно настаивал на чем-то большем. Его отношения с фрейлинами жены трудно назвать исключительно платоническими, но в их основании лежал нарциссизм, самолюбование, желание нравиться и очаровывать. У Александра I было много мимолетных связей, например, с мадемуазель Жорж, актрисой Фелис, с госпожой Шевалье. Он был очарован королевой Пруссии, ее сестрой, принцессой Сальмской, но отношения с ними, по словам Черторийского, были чисто платоническим кокетством. Однако истинную страсть он испытал лишь к Нарышкиной, от этой почти официальной связи родилась дочь, названная Софьей. Ее смерть в 1824 году, в 18-летнем возрасте, Александр Павлович пережил как подлинную трагедию, от которой долго не мог оправиться. Николай I со свойственными ему прямотой и неумением тратить время попусту старался покорить, завоевать, взять приступом приглянувшихся ему фрейлин, актрис или светских дам. Если же это не удавалось, то он разыгрывал перед предметом своей страсти роль средневекового рыцаря или усталого воина. Как говорил один из персонажей тетушки Чарли, «Я старый солдат и не знаю слов любви». Впрочем, эти различия лишь подчеркивали главное. Романовы не могли, да и не считали нужным скрывать свою повышенную чувственность, неуемное желание находиться в состоянии перманентной влюбленности. Заметим, что мемуаристы и мемуаристки, которые, уважая истину, не могли вообще закрыть глаза на подобные сюжеты великосветской хроники, в то же время далеко не всегда умели найти верный тон, впадая то в уродливое пуританство и нудное морализаторство, то в совершенно несвойственную им странную игривость. Так, к примеру, баронесса Фридрикс, рассказывая о бальковных похождениях императора Николая Павловича, делала порой удивительно лихие замечания и выводы. «Известно, — писала баронесса, — что он, Николай I, имел любовные связи на стороне. Какой мужчина их не имеет? Во-первых, так их мужчин, примечание автора. А во-вторых, при царствующих особых нередко возникает интрига для удаления законной супруги. Посредством докторов стараются внушить мужу, что его жена слаба, больна, ее нужно беречь и тому подобное, а под этим предлогом приближают женщин, через которых постоянное влияние могло бы действовать. Хотя предмет его постоянной связи фрейлина императрицы Александры Федоровны Нелидова, примечание автора, и жил во дворце, никому и в голову не приходило обращать на это внимание. Все это делалось так скрытно, так порядочно.